Глава 12. Даниэль заметил, что вонь становится сильнее, и попытался дышать ртом, но это не помогло. «У кого из вас идет кровь?» — спросил голос, прозвучавший из угла, окутанного мраком. «У меня, милорд», — робко проговорил Эван. «Ха. Рана небольшая?» «Да, милорд». «Какой позор!» — голос смолк. Давайте я кое-что вам объясню. Чем прошлая ночь отличалась от большинства других, Даниэль? Хоторн был без своей собаки, милорд. Эван? Его пес не просто находился в некотором отдалении от него? Нет, милорд. Точнее, да. Я хочу сказать, вы, как всегда, правы, милорд. Он был в нескольких милях от собаки. «В таком случае объясни мне, Даниэль, почему вы вернулись без Хоторна?» «Мы выходили из мотеля, милорд, хотели начать слежку за домом и выбраться наиболее удачную возможность, чтобы захватить его, когда нам позвонил...» «Да, я знаю, наш друг...» Он вздохнул. «Полагаю, покойный Эдуарда ошибся в своем выборе. Я часто с сожалением замечал, что ему не хватает умения находить правильных людей». Даниэль мог бы почувствовать себя оскорбленным, поскольку именно Эдуарда завербовал его и Эвана. Но всякий раз, когда звучало имя Эдуарда, он испытывал острую боль потери и страх. Он не мог забыть того, что с ним сделала собака. «Продолжай», — приказал голос. Даниэль заставил себя сосредоточиться. Отвлекаться на посторонние предметы в присутствии его светлости всегда было грубой ошибкой. Звонивший доложил нам, что Хоторн уехал на своем мотоцикле после какой-то драки в доме. Сказал, что он ушел с вечеринки прямо через 5 минут после прихода. Женщина, которой принадлежит дом, была в страшной ярости. Она настолько разозлилась, что когда наш человек разговаривал с нами, оборвала его и отключила связь. Он не успел сообщить никаких подробностей, милорд. «Я же говорил, что в последнее время мне не хватает хороших помощников. Дальше?» «Мы решили, что сделаем все, чтобы помешать Хоторну объединиться со своим псом. Когда мы узнали, что он уезжает с вечеринки, мы могли перехватить его только в одном месте. Поэтому мы ждали на боковой дороге, а когда появился Хоторн, выскочили на главное шоссе на своем фургоне, сбили его, и он вылетел из седла. Лишь в этот момент мы заметили, что за мотоциклом едет какая-то машина. Она резко затормозила и ее вынесла на обочину, но водителю было некуда деться, поэтому мы сначала занялись Хоторном и позаботились о том, чтобы в ближайшее время он не смог передвигаться самостоятельно». «Хм». Даниэлю совсем не понравилось, как это прозвучало. Он молчал, но его господин потребовал продолжения доклада. «Мы решили разобраться с тем, кто находился в машине, если он остался в живых. Оказалось, что это девушка. Мы подумали, что она погибла. Но прежде чем мы сумели в этом убедиться, услышали собаку». «Это точно?» Даниэль почувствовал, что все его тело начало покрываться испариной. «Да, милорд». «Мне кажется, ты не слишком в этом уверен». «Я чувствую запах твоего пота, Даниэль. В чем дело?» «Мне даже думать про его собаку страшно, милорд». «Настолько? Что ты можешь броситься бежать, если, скажем, услышишь койота?» «Надеюсь, нет, милорд», — осторожно проговорил Даниэль. «Но милорд знает лучше». «А когда вы сумели взять себя в руки и вернулись, чтобы проверить?» Даниэль с трудом сглотнул. «Мы не смогли взять себя в руки, милорд». «Вы мне отвратительны. Значит, возможно, есть свидетель происшествия». «Да, милорд. Но на лицах у нас были маски, а еще мы надели комбинезоны и сняли с фургона знаки». «Знаки?» Номерные знаки, милорд. По ним можно определить, кому принадлежит машина. Ах, да. Ладно, уже кое-что. Отнесите свечу и карту на стол, оба. Они ненавидели его. На большом деревянном столе всегда валялись обломки костей и клочья волос. Тяжелые железные наручники, прикрепленные к углам, были пустыми. В присутствии Даниэля и Эвана они всегда оставались таковыми, но каждая пара таила в себе страшную угрозу. Несмотря на страх, мужчины беспрекословно подошли к нему и разложили карту на испещренной пятнами поверхности. Даниэль почувствовал, как ледяной холод в комнате словно ожил и задвигался, еще прежде чем вонь стала сильнее. Его светлость находился рядом настолько, что мог легко нанести удар. «Покажите, где это произошло?» Они некоторое время вглядывались в карту, пока не нашли нужное место. Эван ткнул в него пальцем. «Отойдите в сторону и возьмите свечу». Они повиновались. В следующее мгновение послышалось рычание, и оба съежились от страха. «Проклятые идиоты! Вы что, не видите? Разумеется, не видите! Что вы можете знать о подобных вещах? Вы напали на него на перекрестке около кладбища. Кретины! У вас не было ни единого шанса захватить его там!» Наступила тишина. Даниэль чувствовал, как рядом дрожит Эван. «Не сомневаюсь, что собака была где-то поблизости», — спокойно проговорил голос. «Хоторн наверняка оставил ее там. Вы хотя бы изучили местность, Эван?» «Нет, милорд. Мы едва успели занять позицию, чтобы сбить его фургоном». Снова повисло долгое молчание, потом голос сказал: «Возвращайтесь туда. Если сможете выяснить, кто стал свидетелем, сделайте это. И в любом случае приведите ко мне нашего маленького дружка». «Сюда?» — спросил Эван, успев в последний момент добавить. «Милорд!» «Эван, а где еще я могу находиться?» — с горечью ответил голос.